Глава первая. Наказание. Папа чинно вышагивал по комнате, пытаясь сделать вид, что он серьезный и грозный политик. При этом у него был такой суровый вид, что я не могла не улыбаться. Меня всегда пробивало на смех, когда он злился. Почему? Даже не знаю. Наверное, я просто прекрасно осознавала, что он, такая важная птица очень высокого полета, и бесится из-за проделок какой-то девчонки. Иногда мне начинало казаться, что если бы он мог, то давно бы от меня избавился. Но, к моему счастью, для подобных деяний папа был слишком публичной личностью. Все же, как ни крути, а я его родная дочь, и об этом известно всем на просторах нашего необъятного межпланетного союза человеческих рас. За этот вечер я выслушала о себе, своем характере и наплевательском отношении к жизни столько, что хватило бы на целый цикл программ по головизору. Сейчас же папа просто уже выдохся, а может, окончательно уверился в том, что в его нотациях нет никакого смысла. Да и в конце концов, что я такого сделала? Ну, взяла его Эрше покататься, ну, выпила немного лишнего, ну, решила парня прокатить. Кто ж виноват, что этот олух попробовал пристать ко мне прямо в полете? Поцеловать ему, видите ли, меня захотелось. Вот сам и виноват, что мы влетели в зарядную станцию. Так уж получилось, что на навязчивое мужское внимание я всегда реагирую одинаково, неожиданным пробуждением дара. Вот парень и получил по заслугам. Так ему, козлу, и надо. Только его в итоге просто домой доставили, а мне теперь выслушивай по десятому кругу всю порцию отцовских претензий. Это хорошо, мачеха к нему еще не присоединилась. Но тут ведущие в гостиную двери растаяли, пропуская внутрь худощавую черноволосую леди, супругу моего дражайшего папеньки. Я же только окинула ее хмурым взглядом и демонстративно вздохнула, готовясь выслушивать очередную порцию отборной светской брани. «Что? Вы не знаете выражения «светская брань»? О, это нечто! Этакое жуткое явление, когда вас мешают с грязью, не используя ни единого матерного слова. Речь такая гладкая, красивая, а ты все равно чувствуешь, что тебя облили помоями». Да еще и ведро из-под них на голову надели. Непередаваемые ощущения. Кстати, вот этой даме убить меня не позволяло исключительно воспитание, ибо леди не должны никого лишать жизни. Хотя не сомневаюсь, будь она чуть менее повернутой на своих правилах этикета, и я бы до своих 20 лет не дожила. «Лора, ты зря пришла». Папа все же попытался предотвратить новый виток скандала. Кажется, собственные нравоучения его утомили. Он посмотрел на жену со всей строгостью, на которую был способен, но та уже привычно проигнорировала его намеки. Да, моя мачеха не хуже нас всех знала, что ничего мне папа не сделает. А все его слова я благополучно пропущу мимо ушей. Потому и лезла, куда не просят. Считала, что без нее мы никак не справимся. «Нет, Грегор». Ответила леди Лора, недовольно поведя худым угловатым плечом. «С этой невоспитанной особой, чей моральный облик падает наимрачнейшей тенью на нашу семью, давно нужно что-то делать. И мы с тобой прекрасно знаем, что любые нравоучительные беседы – лишь легкий ветер для ее испорченного слуха». Они оба повернулись ко мне, и я только хмыкнула, влезая в белоснежное кресло. Мачехина любимая, с ногами. Она, видя это, так оторопела, что я рассмеялась. Ее нижняя губа задрожала, будто женщина едва сдерживала себя в руках, а идеальная осанка стала еще ровнее, словно от напряжения у леди Лоры в позвоночнике активировался штырь. Пусть спасибо скажет, что я кеды сняла, а то пришел бы однозначный конец ее безупречной аризонской обивки, которая стоила как половина моего гардероба. «Ада», – начал папа, видимо, собираясь меня попросить сесть нормально, но совершил грубую стратегическую ошибку. «Ты же знаешь, что я терпеть не могу, когда меня так называют!» – прошипела я и просто улеглась в кресле, свесив ноги через широкий мягкий подлокотник. «Аделия!» Все-таки взяла себя в руки мачеха, но говорила громко и явно злилась. «Немедленно сядь ровно! Что ты себе позволяешь?» «Мама, не стоит так нервничать, а то ваше старое сердце может и не выдержать. Придется папеньке раскошеливаться на имплант или пересадку, хотя...» Я на мгновение замолчала, изобразив задумчивость. «Может, это и к лучшему. Вдруг новое сердце сделает вас больше похожей на женщину. Вдруг новое сердце сделает вас больше похожей на женщину, чем на чопорную престарелую куклу». «Да как ты смеешь!» – выкрикнула женщина, со злостью сжимая побелевшие кулаки. «Даже не знаю, что взбесило леди Лору больше. Мои слова про возраст или то, что я назвала ее «мама». «Аделия, немедленно извинись», – грозно потребовал отец. «За что?» – возмутилась я. «За то, что беспокоюсь о здоровье мамочки?» «Я тебе не мать!» – рявкнула женщина и перевела грозный взгляд на отца. «Грегор, я требую, чтобы ты, наконец, нашел способ исключить из жизни нашего благовоспитанного семейства столь неприятную особу». «Ну да, конечно. Пусть попробует. А я посмотрю, как это у него получится». Раньше, пока я училась в пансионе и приезжала домой только на каникулы, мы не настолько часто встречались с леди Лорой. И вот уже год после окончания я жила с родственниками. И, как оказалось, безгранично терпеть мое присутствие мамочка совершенно не готова. «Лора, несмотря ни на что, Аделия – моя родная дочь». Неожиданно вступился за меня папа. «Она часть нашей семьи, и мы должны помочь ей». «Прости за правду, Грегор, но твоя дочь не испытывает к тебе ни талики должного уважения», — снисходительным тоном заявила его супруга. «И если ты не примешь меры, то их приму я». Мне стало даже интересно, что она там придумала на этот раз. По части попыток сделать из меня приличную девушку, эта леди уже стала настоящим рекордсменом. У нее было великое множество идей по моему перевоспитанию. Правда, пока ни одна успехом не увенчалась. Помню, сразу после моего выпуска из пансиона она втайне от отца отправила меня без денег, с одной только сумкой, на Хатуру, считай, на другой конец галактики. Там жила ее давняя то ли подруга, то ли должница. Вот к ней меня и поселили. Правда, через неделю я вернулась. С деньгами, новыми знакомыми и растущей популярностью. А ведь всего лишь дала интервью одному каналу сети, в котором рассказывала о своих тяжелых отношениях в семье и дикой жадности моей злобной коварной мачехи, которая мечтает жить несчастную деточку сосвету. После этого леди Лора меня долго стороной обходила. Это ж такой позор! Ужас просто! Но так и не оставила навязчивую идею от меня избавиться. В нашей семье я была для мачехи кем-то вроде грязного пятна на белоснежной скатерти. И это ее несказанно раздражало. «Лора, прости, но мы связаны по рукам и ногам», – тяжело вздохнул отец. «Ты же знаешь... Если пострадает Аделия, пострадаем мы все. Моя карьера, твой образ в обществе, Марк, Лизетта». Да, в этом он был прав. Для всех в Союзе я была в первую очередь дочерью председателя Совета, первого человека во всем правлении объединения планет. И пока я просто чудила, никто особенно не обращал на это внимания. Но если папенька вздумает меня серьезно наказать, посадит в тюрьму, отправит на принудительное психиатрическое лечение, сошлет в другую галактику или что-то еще, это отразится в первую очередь на нем, на его репутации. Да даже если я попаду в аварию со смертельным исходом или сама сигану с 200-го этажа, виноват все равно будет папа. Всегда. Потому политики такого уровня старались не афишировать подробности жизни своей семьи. В моем случае... так не получилось, к счастью. «Я решила подключить к решению вопроса с Аделией отличного специалиста. Это лучший психолог Союза. У него обширный опыт, и он милостиво согласился заняться нашей... проблемой», – деловито начала моя мачеха. Уважаемый профессор предложил прекрасный вариант. Сказал, что твоя дочь станет гораздо спокойнее, смотрительнее, ответственнее, если забеременеет и родит ребенка. В принципе, провернуть такое несложно. Список потенциальных женихов я уже подготовила. Кое с кем даже успела побеседовать. Знаешь, она повернулась к супругу, который теперь слушал ее с откровенно заинтересованным видом. Как неудивительно, но многие готовы даже взять Аделию в жены, только бы получить возможность войти в нашу семью. Я против, бросила я равнодушным тоном. А вот это как раз-таки не проблема, ядовито парировала мачеха. Церемония простая, и главное в ней – согласие жениха. Потом брачная ночь, которая при наличии правильных препаратов пройдет прекрасно. И если забеременеть с первого раза не получится, всегда можно повторить. Потом мы просто отправим тебя с мужем куда-нибудь. А хорошая мысль, – неожиданно для меня заявил папа. И ответственность с меня будет частично снята. А эта головная боль перейдет к другому мученику. «Нет!» – рявкнула я, все больше раздражаясь. «Хотите еще одно интервью? Чистосердечное о том, как меня ненавидит собственная мачеха, а родной отец готов вручить кому угодно, лишь бы избавиться от такой дочери?» «С этим я разберусь», – спокойно отмахнулся папа. «И даже знаю, кому мы тебя отдадим. Сеймуру Гралду. Он давно мечтал со мной породниться». Я мигом вспомнила этого мужчину. Высокий, широкий в плечах, крупный, с густой черной бородой, которую вообще в Союзе никто, кроме него, не отпускал. Жуткий тип, да еще и старше, чем я в два раза. И вот в том, что он придумает, как меня усмирить, я не сомневалась. Например, кулаком по лицу. Такой ведь и на насилие пойдет, и наркотиками не погнушается. Но хуже всего то, что этот субъект входил в десятку самых завидных холостяков Союза, а значит, СМИ мне не помогут. Даже если я буду плакаться, что он меня избивает, этот изворотливый тип всегда сможет обаятельно улыбнуться на камеру и заявить, что я просто хочу его наказать скандалом. И что самое гадкое, ему поверят. Видимо, от перспективы такого замужества меня знатно перекосило, потому что леди Лора ехидно улыбнулась, а отец вдруг развернулся и направился к выходу из гостиной. И выглядел таким довольным, что мне стало страшно. «Папа!» – крикнула я, быстро спрыгивая с кресла. «Подожди, я против! Ты не можешь со мной так поступить!» «Почему же не могу?» – спокойно спросил он, даже не думая останавливаться. Кажется, ему нравилось, что я испуганно семенила следом. «Ты – моя дочь, а Гралд – прекрасная партия. Ты будешь замужем за перспективным политиком. Он во всем тебя обеспечит. А главное, он во всех интервью говорил, что мечтает о семерых детях. То есть тебе будет чем заняться в ближайшие годы. А там, может, поумнеешь». «Папа, да как ты можешь? Хочешь превратить меня в завод по производству детей?» Он не ответил, продолжая идти по коридору по направлению к своему кабинету, а я даже не думала отставать. «И как мне раньше в голову не пришло просто сплавить тебя замуж?» – улыбнулся он. «Мне же только 2 недели назад 20 исполнилось!» – причитала я, продолжая идти за ним. «Я пожить хочу!» «Замужем поживешь!» «Папа!» У самой двери кабинета он остановился и, обернувшись, посмотрел на меня с сочувствием. «Да ладно тебе, Аделия, не расстраивайся. Уверен, ты сможешь уговорить Сеймура после первых 3 детей сделать перерыв хотя бы на год, а потом с новыми силами...» «Папа!» – выкрикнула я. «Ты не посмеешь!» «Разговор окончен. Иди в свою комнату. И ее тебе покидать запрещено». В заперти меня продержали почти 2 суток. И за это время я успела поднять самую настоящую панику. Дала 2 интервью своему любимому каналу сети, который принадлежал моим подругам. Рассказала о планах родителя, даже всплакнула на камеру, чтобы зрители точно прониклись. Да только эффекта это не дало. По большей части в комментариях зрители меня называли капризной, избалованной дурочкой – которая имеет глупость воротить нос от такого шикарного мужчины. Я же только кривилась и ничего приятного в образе Гралда не находила. От одной мысли, что он подойдет слишком близко, мне и вовсе становилось дурно. Даже тошнота накатывала. В итоге, когда ко мне в комнату ближе к вечеру второго дня заглянул отец, я накрутила себя так, что была готова покаяться во всех грехах и пообещать быть самой лучшей и спокойной дочерью, лишь бы только не отдавал меня замуж. Да что говорить, если я даже морально подготовилась к тому, чтобы упасть на колени и молить его о прощении. Но папа не дал мне и слова сказать. «Сеймур согласен», – ошарашил меня родитель, даже не поздоровавшись. «Свадьба завтра вечером». И он уже развернулся, чтобы уйти, но я рванула за ним и крепко вцепилась в рукав его пиджака. «Папочка!» Проговорила, всхлипнув. «Проси, что хочешь. Ставь какие угодно условия, но не отдавай меня ему. Пожалуйста!» «Даже так?» С легкой ухмылкой бросил отец. Он развернулся ко мне, обнял за плечи и отрицательно покачал головой. «Поздно, Аделия. Договор заключен. Можно сказать, что ты уже почти замужем». «Пап!» «И в этом договоре прописано, что ты обязуешься сделать все возможное, чтобы за ближайшие 10 лет произвести на свет не менее 7 наследников». «Пап!» Вот теперь я расплакалась по-настоящему. Даже разыгрывать слезы не пришлось. Увы, это был последний вариант хоть как-то разжалобить отца. Как ни удивительно, но папа ведь на самом деле меня любил. Я верила в это. Да, изводила и его самого, и его супругу, и брата с сестрой, но в глубине души знала, что мне ничего не грозит. Папочка не допустит, чтобы со мной что-то случилось. И вот результат. Он сам решил испоганить мою жизнь. И не сбежишь ведь. Найдут и вернут. Даже если новые документы сделаю, мою физиономию в союзе каждая собака знает. И не пустят меня ни в один шаттл без позволения супруга. А мой статус будет отображен на чипе. Как ни крутись, везде засада. А значит, нужно любым способом отвоевать себе хотя бы часть свободы. «Аделия», – вздохнув, проговорил папа. «Ты же сама гробишь свою жизнь. Уверен, брак пойдет тебе на пользу. Хотя бы смысл в твоем существовании появится». «Давай я найду другой смысл», – предложила, зацепившись за его фразу. «И какой же?» Тяжело вздохнул отец, нервно проведя рукой по своим коротким темным с проседью волосам. «Да любой!» – выпалила, всхлипнув. «Буду символы планет Союза крестиком вышивать!» «Это можно делать, даже будучи беременной», – начал папа, но я снова его оборвала. «А что нельзя делать, будучи беременной? Давай подумаем. Работать?» – предложила с надеждой. «Кем, Делли?» – спросил он. «У тебя только базовое образование, и то законченное кое-как. Дар свой ты так и не освоила». «Точно!» – выкрикнула я, едва не подпрыгнув на месте. «Дар, папа, я хочу учиться, буду осваивать дар. Он-то у меня впечатляющий, приложу все усилия». «Дочь, но мы ведь это уже проходили», – устало вздохнул папа. «Ты не в состоянии контролировать собственную внутреннюю энергию». «Я научусь! Что угодно, только не замуж!» Отец одарил меня долгим задумчивым взглядом. Потом прошел вглубь комнаты и присел в кресло. Когда папа прикрыл глаза, привычно коснувшись своего виска, я поняла, что он с кем-то связывается по галуте через мысленное управление. Вообще не было никакой необходимости прикасаться к месту вживления чипа, но у папы имелась вот такая странная привычка. Именно по ней я всегда понимала, что пора заткнуться, ибо меня все равно не услышат. Прошло не меньше 10 минут, когда он снова посмотрел на меня. Теперь в его взгляде отражалось странное сомнение, которое почему-то показалось мне хорошим знаком. «Даркар. Белый университет. Кафедра прикладного телекинеза. Срок обучения 5 лет. Не освоишь дар? Вылетишь после первых же экзаменов. Вот тогда...» «Знаю, не напоминай. Я готова отправиться хоть сейчас, сию минуту». «Давай», – кивнул отец. «У тебя час на сборы, потому что по истечении этого времени я могу передумать». «Нет, нет», – выпалила, отходя к шкафу. «Ты разве не видишь? Я же уже почти готова». Такой шанс я упускать не собиралась. Быстро покидала в чемодан все, что лежало с краю на полках шкафа. Смела в сумку всю косметику, с трудом выбрала 7 пар обуви. Металась по комнате, как ужаленная. Но спустя час уже стояла на первом этаже, готовая покинуть родительский дом, желательно надолго. «Сейчас на Даркаре уже начался очередной учебный год. Но лорд Ситамир Трелли милостиво прислушался к моей настоятельной просьбе, и тебя зачислили на 1-й курс». «Спасибо, папочка!» – поблагодарила я, нагло повиснув у него на шее, но обнимать меня в ответ он не стал. «Аделия, своим решением пойти учиться ты спутала мне все карты. Потому я буду очень ждать твоего отчисления», – деловым тоном добавил папа. «И, кстати, за нарушение устава университета тебя тоже могут выгнать». «Ясно», – кивнула я. «До Даркара 3 дня лета. Билеты на твое имя куплены. Первокурсники занимаются уже больше месяца, так что придется их догонять. Информацию для самостоятельного изучения тебе вышлют. Будет чем занять время в полете. А вот практиковаться сама даже не пытайся. Угробишь и себя, и всех на корабле». «Поняла». «А теперь иди». Подтолкнул меня к выходу папа. Когда передо мной разъехались в стороны двери, я обернулась и поймала его взгляд. Вот только в папиных глазах было что угодно, но только не сожаление. Я бы даже сказала, что в них отражался триумф. Именно в этот момент в моей голове появилась мысль, что меня, кажется, мастерски развели. Ведь отец давно пытался заставить меня учиться, и вот я сама с широченной улыбкой отправляюсь в университет. Интересно, а папа на самом деле отдал бы меня замуж за человека, которому от супруги нужны только дети и родство с лордом Теналор? Что-то не хочется проверять. В любом случае, теперь мне предстояло провести несколько лет на Даркаре и, самое главное, попытаться все-таки освоить свой странный дар, который никак не желал мне подчиняться, и благодаря которому почти 10 лет назад я и узнала, кто именно является моим отцом. Первым, что я сделала, выйдя из здания космопорта на Даркаре, дрожащими руками прикурила сигарету, даже без привычного мундштука. От первой затяжки у меня в глазах прояснилось, и даже начало казаться, что ясное небо начало переливаться разными цветами, подобно радуге. После второй пропало желание посылать подальше всех и вся, а после третьей я даже осознала, что жизнь почти прекрасна. Ох, сколько же раз за время этого полета я вспоминала добрыми словами отца, который умудрился выбрать именно того перевозчика, на чьем борту было категорически запрещено курение. И даже вина гады не предложили, потому что мне еще не исполнилось 21 года. Нельзя у них, видите ли, продавать алкоголь лицам младшего этого возраста. Во всем Союзе можно, а у них на борту запрещено. Ох, зря они так со мной поступили, очень зря. Я и так ангельским характером не отличаюсь, а когда хочу курить, то мне лучше вообще на глаза не попадаться. В итоге уже на второй день полета при виде меня всех сотрудников лайнера начинало нервно потряхивать. Я же вела себя так жутко, что капитан сам принес для меня бутылку какого-то пойла из личных запасов. Правда, компанию мне составить отказался, а я с горя выпила 2 бокала. И, думаю, этот шарлатан что-то туда подмешал, потому что оставшееся время до прибытия прошли для меня в блаженном сне. И вот счастье, я, наконец, на Даркаре. На просторах Союза человеческих рас эта планета считалась признанной столицей одаренного студенчества. Именно здесь располагались самые крупные элитные учебные заведения – школы, академии, университеты. А все дело в том, что Даркар обладал совершенно уникальной атмосферой, в которой концентрация энергетических потоков была крайне высокой. У полюсов энергии вовсе имели такую плотность и силу, что становились видимыми для любого человека. Поэтому там строили исследовательские институты, лаборатории, научные центры. А вот на экваторе этой планеты никаких энергетических аномалий не наблюдалось вообще, а климат, наоборот, радовал круглогодичным теплом. потому там на многочисленных островах, окруженных океаном, имелась огромная развлекательная зона, как для студентов, так и для простых туристов. Учебные заведения гнездились на 8 небольших материках, расположенных между экватором и полюсами. В большинстве своем на Даркаре учились те, для кого взаимодействие с энергиями – необходимость, то есть самые одаренные. Меня тоже когда-то отправили проходить базовое обучение именно сюда. Вот только я тут недолго проучилась. Несмотря на высокие показатели внутреннего энергетического потенциала, я так и не смогла покорить собственный дар. Да и поведение мое учителям не нравилось, потому в итоге доучивалась я уже на Дитерии, под присмотром бдительного всевидящего ока дорогого папеньки. «Как я понимаю, леди Аделия Тен-Алор?» прозвучал рядом со мной спокойный, чуть нагловатый мужской голос. Я нехотя повернулась на звук, окинула взглядом подходящего ко мне светловолосого парня и снова вернулась к созерцанию голубого неба, по которому то и дело проносились самые разные эрши. Говорить с каким-то непонятным типом мне не хотелось совершенно, а то, что он обратился ко мне настолько официально, так это вполне нормально. Увы, из-за обилия репортажей и роликов с моим участием мою физиономию в Союзе и правда знали слишком многие. Увы, парень намеков не понимал и самоустраняться явно не собирался. Вместо этого подошел ближе и остановился прямо передо мной. «Лорд Трейли поручил мне доставить вас в Белый университет», — сказал он, глядя на меня с легкой, почти незаметной усмешкой. Причем явно же рассматривал, изучал, но делал это с таким видом, будто я ему совершенно неинтересна. Я же решила в отместку с тем же равнодушием рассматривать его. И, честно говоря, в облачках выпускаемого мной розового дыма он казался даже немного милым. Высокий. Выше меня на голову, на вид лет 25 или чуть больше. Фигура, как у тех моделей, что рекламируют мужское белье по головизору. Плечи широкие, бедра узкие, да и торс явно рельефный, пусть и скрыт тканью серой футболки. Кстати, именно эта самая вещь была чуть растянута по низу. Значит, дешевая гадость. Да и этот мышиный цвет... Синие брюки и вовсе оказались сшиты из какой-то гадкой грубой ткани, да еще и имели на себе несколько дырок, словно их носили пару лет, вообще не снимая, причем передвигались исключительно ползком. Но особенно мое внимание привлекли белые кеды, известные в Союзе дорогой марки, правда, уже порядком заношенные. То есть когда-то у него хватило денег их купить, а теперь, видимо, состоятельностью этот парень похвастаться не мог. «Если вы закончили меня разглядывать», — привлек мое внимание его недовольный голос, — «предлагаю все же отправиться в университет». Подняла взгляд, теперь рассматривая лицо незнакомца. Красивое, даже очень. Правильные черты, высокие скулы, прямой аккуратный нос, четко очерченные губы, а глаза... Небесно-голубые, яркие. Серьезно, будь этот парень одет дороже, я бы точно сказала, что он работает в модельном агентстве. Рекламирует вещи какого-нибудь известного бренда, а так... «Обслуживающий персонал», – озвучила я свой вывод, снова поднося к губам сигарету. Хмыкнув, бросила. «Видя и красавчик. Надеюсь, ты собираешься доставлять меня в альма-матер не на общественном транспорте?» Он не ответил. Просто подхватил мой безразмерный чемоданчик и пошел по направлению к парковке. Я выбросила окурок и двинулась следом. «А давно учебный год начался?» – спросила, шагая рядом с парнем. «Месяц назад», – ровным тоном ответил он. «А какой сегодня день недели?» «Второй». Тут я вспомнила, что на Даркаре все не как на той же Дитерии. Тут в неделе 10 дней, и сами недели называются декадами. В месяце, кажется, 4,5 декады, а каждый пятый день выходной. Надеюсь, смогу быстро привыкнуть. Покосившись на парня, я вдруг подумала, что точно где-то его уже видела. Было в нем что-то знакомое. Пока мы шли до Эрши, пыталась вспомнить, где же могла его встречать. Может, он и правда модель? «Слушай, а ты в рекламе не снимался?» – спросила я, не удержавшись. «Нет». Он ответил так равнодушно, будто этот вопрос задавали ему по меньшей мере 5 раз в день и сильно этим достали. «А в кино? Я где-то тебя видела». «Тебе кажется». Он так спокойно перешел со мной на «ты», что у меня в голове снова что-то заскрежетало. «Все же я дочь лорда, леди». А простые люди априори относились к высшей аристократии с некоторым пиететом. Хотя меня эти предрассудки давно уже перестали волновать. Нет, красавчик, я обязательно вспомню. Вот только мозг к местной атмосфере адаптируется. А то после того пойла, которым меня угостил капитан Лайнера, что-то как-то сложно думать. Я хихикнула, а он даже не улыбнулся, будто и не слышал меня вовсе. Это раздражало. Может, ему анекдот рассказать? А то ведет себя так, как я, когда 5 своих сигарет разом выкурю, чрезмерно спокойно. Когда дошагали до небольшого серебристого, местами обшарпанного Эрша далеко не с самой новой модели, парень учтивым жестом предложил мне разместиться на пассажирском кресле, а сам занял водительское место перед панелью управления. «Старье!» – фыркнула я, глядя на символы на голографическом экране. «Зато бесплатно», – ответил мой сопровождающий, все так же глядя на панель. «Лучше уж пешком. Он хоть в воздух поднимется?» Что-то не верила я в это. «Поднимется». Он заблокировал двери и активировал двигатели, которые так противно загудели, что я поспешила закрыть уши руками. Но что хуже, эта колымага двигалась рывками, словно в любой момент могла просто рухнуть. «Слушай, может, на такси?» Спросила я, чувствуя, как меня все сильнее одолевает страх. «Не бойся, долетим», – прозвучал спокойный ответ. Наша развалюха все-таки кое-как взлетела над зданием космопорта и, дергаясь, направилась вперед. Я нервно вцепилась руками в край сиденья и сглотнула. Страх никуда не делся, а перед глазами сами собой вспыхнули картинки моей недавней аварии. Да, тогда я была откровенно пьяна, потому не особенно осознавала, что именно случилось. Зато теперь мне стало очень страшно падать. Эрша снова дернулся. Один из двигателей как-то странно загудел, а потом на несколько мгновений вообще перестал работать. Тогда-то я и не выдержала. «Снижайся!» – закричала, больше не в силах бороться со страхом. «Успокойся», – равнодушно бросил парень, которому, кажется, вообще не было страшно. «Да опускай ты эту колымагу! Быстро! Сейчас же!» Орала я, но, заметив, что он только отрицательно качнул головой, решила действовать сама. Потянулась к панели управления и уже почти нажала на значок снижения, когда меня остановил ремень безопасности. «Перестань паниковать», – с укором произнес этот белобрысый тип. «Не мешай мне вести, Эрши, мы спокойно доберемся до места». «Да он же сейчас рухнет», – выпалила я. Парень изобразил тяжелый вздох и ответил. «Не рухнет». «Ты псих!» – рявкнула, стараясь отстегнуть ремень безопасности. Тот, как назло, заел и отпускать меня не собирался. «Сейчас из нас двоих, как псих, ведешь себя ты», – ответил он, и теперь его тон стал откровенно грубым. «Я жить хочу». «Я тоже». «Замечательно, опускай колымагу». «Это не колымага, и мой Эрше прекрасно летает». «Да, у него на малых скоростях 4-й двигатель барахлит, но это не смертельно». Его раздражение становилось сильнее. «И высаживать тебя я не стану, даже не надейся. Мне поручили тебя забрать из космопорта и доставить прямо в кабинет к ректору, и это поручение будет выполнено». Я зло выпрямилась, снова с отчаянием попыталась отстегнуть ремень, но тот не поддался. Кажется, меня просто приковали к этому сиденью, чтобы не дергалось. Это бесило. «Отстегни меня немедленно!» – потребовала приказным тоном. «Ага, сейчас», – с иронией заявил парень. «А если у меня паника начнется? Приступ какой-нибудь?» «Не начнется», – вздохнул он. «Просто поверь мне, мы долетим». «Поверить? Да я тебя первый раз в жизни встречаю, ты мне даже имени своего не сообщил!» «Дарис Энсари, можно просто Рис», – нехотя представился он. «Полегчало?» «Нет! Тугой он и злой!» За этой пикировкой даже не заметила, что теперь Эрше летит ровно, а мы поднялись на нужную высоту и теперь двигаемся уже на довольно большой скорости. С одной стороны, мне стало чуть спокойнее, что эта развалюха хотя бы дрыгаться перестала, но с другой, падать отсюда было гораздо дальше. Смирившись с тем, что меня никто не выпустит, я достала из рюкзака портсигар, вставила одну сигарету в мундштук и уже собиралась прикурить, когда у меня ее нагло отобрали. «Отдай!» – потребовала я. «В моем эрше не курят», – с непробиваемой уверенностью заявил Даррис. «У меня стресс, мне нужно». Но он будто не слышал или делал вид. «И на будущее, Делия, запомни, я не переношу этот гадкий дым». «Меня должно это волновать?» – спросила, доставая вторую сигарету, и предусмотрительно отодвинулась подальше, чтобы не достал. В этот раз я даже прикурить успела, потому что Даррис никак не мог до меня дотянуться. Но потом он просто отщелкнул свой ремень безопасности, ума не приложу, как у него так ловко получилось, и одним рывком отобрал у меня мундштук. Сигарета же просто потухла, словно сама собой. «Отстань от меня!» – выпалила, стараясь отвоевать хотя бы зажигалку. Тогда этот наглец просто схватил торчащий из моего раскрытого рюкзака портсигар и одним рывком отбросил его на заднее сиденье. После чего с довольным видом вернулся на свое место. Но я это просто так оставлять не собиралась. Опять попыталась отстегнуться, чтобы достать сигареты, но не смогла. И тогда, окончательно разозлившись, вдруг почувствовала, как всколыхнулась во мне внутренняя энергия. Мой неприрученный дар. Вот не знаю, чем я в тот момент думала, но точно не головой. Знала же прекрасно, что в транспорте мне силу использовать вообще нельзя, ибо чревато. Но все равно решила зацепить своей энергией портсигар. Да только немножко не рассчитала. Импульс, как обычно, получился сильный, неуправляемый. Вместо того, чтобы обхватить заветную металлическую коробочку и вернуть мне, он ее жутко смял, превратив в маленький комок. А потом он, словно ужаленный, начал носиться по салону Эрши. Это было нечто. Если я хотя бы пристегнулась и спрятала голову между коленей, то Рис просто не мог отвлечься от управления. Видимо, колымага не имела автопилота, потому что парень упрямо не отпускал рулевой рычаг. Да, от моего взбесившегося смятого портсигара ему досталось прилично. Хорошо хоть не по лицу. Свою смазливую физиономию он еще старался прикрывать. Но вот по рукам, ребрам, плечам получил знатно. Но ума не приложу, как мое орудие не разбило стекла. Бронированные они здесь, что ли? Остановился этот взбесившийся комок металла только тогда, когда Рис умудрился его поймать. Оказавшись в его руке, тот мгновенно затих. Но парню это явно показалось недостаточным. Он сжал бывший портсигар крепче, и тот на моих глазах стал уменьшаться, а потом и вовсе превратился в воду. Да, я знала, что такое энергетическое преобразование материи, даже когда-то с удовольствием посещала занятия по этому предмету, но вот с практикой у меня не заладилось, в отличие от моего нового знакомого. «Дура!» – рявкнул Рис, одарив меня злым взглядом. «Да, дура, не отрицаю. Поступок был глупым, даже наиглупейшим. Но он сам меня из себя вывел. Нечего было отбирать мои сигареты, у меня же их теперь вообще не осталось. Нужно будет заказать». Остаток пути до университета мы провели в молчании. Рис с сосредоточенным видом управлял Эрше, и отвлекать его мне теперь совсем не хотелось. Да и самой было о чем подумать. Ведь впереди меня ожидала не просто теоретическая учеба, а полноценная практика владения собственной внутренней энергией. И вот именно это тревожило сильнее всего. Ведь если я не смогу приручить свой странный дар, то меня выпрут из университета. И тогда все будет очень плохо. Для меня. Не сомневаюсь, что папенька сдержит свое слово и просто отправит меня замуж.